Глава 5. Самделишный остров. Чувствуя приближение Питера, остров «Нет и не будет» вновь оживал. Надо сказать, что когда он отсутствовал, жизнь на острове замирала. Феи отсыпались по утрам, звери занимались своими зверенышами, краснокожие пировали по 6 дней кряду, а пираты и мальчишки, наталкиваясь друг на друга, разве что просто кусали друг друга за палец. Другое дело, когда тут бывал Питер. Он терпеть не мог спокойствия. И теперь, когда он был уже близко, все обитатели острова зашевелились. В тот вечер основные силы острова располагались следующим образом. Потерянные мальчишки разыскивали место, где приземлился Питер. Пираты разыскивали мальчишек. Краснокожие разыскивали пиратов. Дикие звери разыскивали краснокожих, чтобы их съесть. И все они ходили и ходили по кругу, потому что двигались с одинаковой скоростью. Если мы сейчас с вами вообразим, что укрылись в зарослях сахарного тростника, то мы увидим, как мимо, крадучись, проходят мальчишки. По одному в затылок, и каждый держит в руках кинжал. Поскольку им категорически запрещено быть похожим на пиратов, то они одеты не в листья, а в медвежьи шкуры. Первым проходит болтун. Он вполне отважный парень, только ужасно невезучий. Он испытал меньше всех разных приключений, потому что важные события чаще всего совершаются тогда, когда болтун только что завернул за угол. Например, когда все спокойно и благополучно, болтун идет поднабрать хвороста для костра. И вдруг, трах, тут-то все и случается. Он приносит хворост, и выясняется, что великая битва с пиратами произошла как раз без него. Но он от этого не ожесточился. Даже наоборот. Я бы сказала, подобрел. Бедный, добрый болтун. Над ним нависла опасность. Фея Динь-Динь ищет орудие мщения, а простодушного болтуна легче всего провести. Если бы он только мог нас услышать, мы бы крикнули ему: «Берегись, фея Динь-Динь!» Но мы не можем этого сделать, ведь на самом-то деле мы не на острове. Следом идет Кончик, самый веселый и жизнерадостный, а за ним малышка. Ему кажется, что он хорошо помнит то время, когда он еще не потерялся, и поэтому поглядывает на всех сверху вниз. Четвертым шагает Кудряш. Он такой отчаянный озорник и так часто несет наказание за свое озорство, что когда Питер требует: «Пусть встанет тот, кто это натворил», Кудряш тут же вскакивает, не задумываясь даже над тем, кто виноват на самом деле. Дальше идут двойняшки. Их бессмысленно описывать, потому что обязательно окажется, что говоришь не про того, а про другого. Мальчишки уходят в темноту, дорога минуту остается пустой и мрачной. Но ровно через минуту на ней появляются пираты. Но прежде чем их увидеть, мы услышим их ужасную песню. «Йо-хо! Поднимем якоря! Мы черные пираты! Нас ждут кровавые моря! Йо-хо! Крепи канаты!» Свет не видывал такого кровожадного, злого и бесстыжего сброда. Они всем хорошо известны по книжкам про пиратов. Первым вышагивает итальянец Чека. Рукава закатаны по локоть, в ушах огромные круглые серьги из золотых монет. За ним, чуть отставая, топает огромный негр, который сменил столько имен, что он и сам не помнит, как его зовут. Дальше следует Билл Джукс, весь с ног до головы покрытый татуировкой, а сразу за ним идет Коксон. Говорят, что он родной брат знаменитого кровавого черного Мерфи. Но это пока что не доказано. Его догоняет джентльмен Старки, который некогда был учителем в младших классах. Кажется, что он все еще сохраняет свою манеру убивать изысканно и утонченно. Чуть подстав, идет Сми. В отличие от других, он убивает свою жертву попросту, не издеваясь над ней. Но это далеко не все. За ними топают Робт Муллинс, Элф Мейсон и много других негодяев, которых хорошо знают и которых смертельно боятся жители побережий. Весь этот сброд вышагивает не просто так. Они волокут на веревках грубо сколоченную колесницу, в которой, развалясь, сидит их предводитель, капитан Джеймс. Или, как он сам себя называет, Джесс Крюк. Вместо правой руки у него железный крюк, которым в данный момент он погоняет свою банду. Он обращается со своими людьми жестоко и бесчеловечно. И они его боятся и слушаются. Кожа его мертвенно-бледна, черные волосы, завитые в локоны, спадают на плечи. Глаза его незабудкового цвета. Все это вместе производит ужасающее впечатление. Да, надо еще добавить, что он всегда был потрясающе вежлив, даже со своей жертвой, которую он через мгновение отправит на тот свет. Во рту он всегда держит особое приспособление своего собственного изобретения, с помощью которого он может курить одновременно две сигары. Таков тот ужасный человек, с которым Питеру Пену предстоит жестокая борьба. Кто из них победит? По той самой тропе, в полной темноте, легко ступая, крадутся индейцы. В руках у каждого томагавк и нож. Возглавляет шествие великая маленькая пантера, храбрый вождь. А замыкает тигровая лилия, принцесса отважная, холодная, веселая. Нет такого индейца, который не предлагал бы ей стать его женой. Но она отгоняет их всех от себя, как мух. Их шаги не слышны вовсе, слышно только дыхание. Они слегка попыхивают, потому что растолстели от своих перов. Но ничего, они скоро похудеют. Краснокожие исчезают словно тени, и на их месте на траве появляются дикие звери. Львы, тигры, медведи и прочие, более мелкие хищники. Они тяжело дышат, высунув языки. В эту ночь все они голодны. Когда они проходят, показывается фигура огромного крокодила. Скоро мы узнаем, за кем он охотится. Крокодил уходит, а на тропе снова появляются мальчишки. И так они будут ходить по кругу, пока кто-нибудь из пиратов не споткнется и движение не замедлится. Тогда разразится бой. Но пока что все идет размеренно. Все зорко глядят вперед, и ни один не понимает, что опасность может подкрасться сзади. Это лишний раз доказывает, что остров нет и не будет всамделишный. Первыми из движения выпали мальчишки. Они плюхнулись на лужайку недалеко от их подземного обиталища. «Хоть бы уж Питер скорее возвращался!» — встревоженно повторял каждый из них. Хотя, надо заметить, каждый был и ростом выше, и шире в плечах, чем их командир. «Я единственный из вас, кто не боится пиратов!» — заметил малышка довольно противным голосом. «Но все равно, мне бы тоже хотелось, чтобы он вернулся. Он бы рассказал нам, что дальше случилось с Золушкой». Они еще немножко поговорили о Золушке. Болтун сказал, что он уверен, что его мама очень на нее похожа. «А я не помню», — сказал Кончик. «Помню только, что она все время говорила: иметь бы мне собственные деньги. А я не знаю, что значит собственные деньги, но я бы с удовольствием бы их ей подарил». Вдруг они услышали какой-то отдаленный звук. Мы с вами, чей слух не изощрен жизнью в диких лесах, вряд ли бы что-то разобрали. Но они вскоре отчетливо услышали звуки мрачной песни. «Коль вы не спрятались в дома, пусть не ждут от вас вестей. На нашем флаге смерть сама, и парочка костей. И тут же мальчишки... Постойте, а где же они? Я вам расскажу, где. Все, кроме Кончика, который отправился в разведку, уже укрылись в своем жилище под землей. Как же они туда попали? Никакой двери не видно. Ни, например, вязанки хвороста, которую отодвинешь, а там вход в пещеру. Однако, приглядитесь попристальнее. Вы увидите 7 больших деревьев, а в каждом из них дупло как раз величиной с мальчишку. Это и есть вход в их жилье, которое капитан Крюк бесплодно разыскивает вот уже несколько месяцев. Обнаружит ли он его этой ночью? Пока пираты шли, острый глаз джентльмена Старки заприметил Кончика, который быстро удалялся в сторону леса. В ту же секунду холодным блеском блеснул его пистолет, но железный коготь лег ему на плечо. «Отпусти, капитан!» — закричал Старки. «В первый раз мы сейчас услышим голос капитана. Это очень мрачный голос». «Сначала убери пистолет», — сказал он, и в тоне его звучала угроза. «Но это же один из ненавистных мальчишек! Я упустил случай убить его!» «Твой дурацкий выстрел обнаружил бы нас перед тигровой лилией. Тебе не терпится, чтобы с тебя сняли скальп?» «Может, я догоню его, капитан?» — предложил Сми. «И пощекочу его Джонни штопором», —